2. Облачный край раскрылся под нами бесконечным ковром холмистого леса, изредка перемежаемого редкими озерами. Когда мы пролетали над ними, становился понятен масштаб живого одеяла внизу. Некрупные озера обнаруживались на дне глубоких провалов, окруженных стенами высоченных деревьев. Похоже, что в этой части края, где я до того не был, дикая растительность вырастала даже выше той, которую я встретил, когда попал сюда. Компас очень пригодился. Облачный край вполне оправдывал свое название, и мы двигались как будто в грандиозной космической щели между двух плит. Плита бесконечного леса под нами и такая же бесконечно серая плита облаков над нами. Я беспокоился о площадке для возможной посадки, но скоро успокоился. Лес нигде не подходил вплотную к озерам, и между водой и его кромкой располагались вполне пригодные для посадки полосы бескрупной растительности. Озера, хотя и не часто, но регулярно мелькали невдалеке, и я мог легко найти место для приземления, если бы это понадобилось. Исходя из рассказов девушки и по моим приблизительным подсчетам, ширина плато в этом месте не должна была быть больше, чем 400 км. Мы двигались со скоростью, которую я чисто субъективно оценивал 50 км/ч. Итого получилось, что достигнуть предгорья мы могли максимум за 8 часов полета. Учитывая все необходимые остановки и вероятные задержки, уже на следующий день мы должны были быть на месте. К вечеру впереди никаких признаков гор по-прежнему не наблюдалось, и мы решили остановиться на ночевку. Опустились на краю очередного озера, крохотного, буквально 300 метров в длину и 100 в ширину. Знакомо пахло йодом, вода была темного цвета, как и в торфяных озерах земли. Вдали, там, где озеро сужалось, обнаружился небольшой ручей, питавший водоем, и мы набрали чистой воды. Было привычно тепло. Отсутствовали, как и на всей планете, насекомые или какая-то живность, и обстановка напоминала пикник в экзотическом парке. Стволы желто-серых гигантов живописно окружали озеро высокими стенами. Я был один с красивой девушкой на экзотической поляне в сотнях километров от ближайших людей. Однако девушка была с Келли. Любая попытка сократить дистанцию хотя бы в разговоре натыкалась на ледяную броню высокомерного презрения. Она сразу же вспоминала о том, кто она и кто я. Несмотря на то, что между нами была заключена сделка, своим партнером она меня не считала. У меня сложилось впечатление, что она меня воспринимает, как если бы я был инопланетянином, что было на самом деле удивительно точно. То есть она не допускает и мысли, что между нами могут быть чисто человеческие отношения, что я могу воспринимать ее как женщину. Возможно, что я просто чего-то еще не знаю. Ведь я ж не знаю на самом деле, как из маленьких девочек выращивают скелли. Мое любопытство в этом направлении пресекалось на корню. И в конце концов, поужинав, я не нашел ничего лучшего, чем лечь спать. На следующий день ничего не изменилось, и я забеспокоился. По моим подсчетам, мы должны были уже преодолеть больше 1500 км, а гор все не было видно. Ландшафт, правда, немного изменился. Одни деревья сменялись с другими, пониже, поуже, но более густорастущими. Я вспомнил, что уже встречал такие, похожие на гигантские кисточки для смахивания пыли. Озер стало меньше, и, наконец, когда я уже собирался совершить посадку, вдали стало заметно что-то темное. Анна обернулась ко мне и улыбнулась. Долетели. Каменная осыпь поражала воображение. Казалось, что она протянулась от самых облаков до подножия гор. Вправо и влево, насколько хватало взгляда, тянулась стена каменистых, крошащихся веерообразных склонов, перемежавшихся скалистыми зубами. Верхушки большинства этих конусов прятались выше нижнего края облаков, и оттого горы казались совершенно непроходимыми, протянувшимися глухой стеной от края мира до края. Но, конечно же, это было не так. Немного повисев почти под самыми облаками, разглядывая открывшийся вид, мы направились вдоль основания гор на юг. Долго лететь не пришлось, и уже через полчаса мы опустились на площадку рядом с первым из сооружений древних, которое пережило грандиозный катаклизм второго поворота. На ровной скалистой площадке одного из зубов, торчащих из осыпающихся склонов, располагались четыре высоченных колонны. Они мне напоминали египетские монументы, послужившие прообразом для многих памятников такого рода на Земле. Четырехгранные, сужающиеся к вершине столбы с косо срезанными макушками. Столбы располагались ромбом, так что один самый высокий стоял у дальнего края площадки, ближе к горе. Второй, такой же по высоте, стоял вообще не на площадке, а на располагавшемся ниже выступе скалы. Два оставшихся располагались справа и слева по краям, они были относительно невысокие. Вершины всех столбов были срезаны таким образом, что их площадки лежали на одной огромной наклонной плоскости, которая проходила через макушку еще одной детали сооружения – невысокой четырехугольной ступенчатой пирамиды, стоявшей в самом центре. Мы опустились на краю скального выступа, недалеко от пирамиды. Вблизи было видно, что площадка когда-то была выровнена искусственно, и под мелкими камушками и мусором, покрывавшими ее, виднелись огромного размера квадратные плиты, лежавшие в основании. Я спрыгнул из кабины на скалу и с любопытством завертел головой. Анна сидела в самолете и, по-моему, больше следила за мной, чем за видами вокруг. «Пойдем осмотримся», — позвал я ее, не сомневаясь в ответе. «Иди. Я уже насмотрелась в свое время. Там ничего нет». Я пожал плечами и двинулся к пирамиде. Зачем-то же мы прилетели сюда. Однако по-своему девушка оказалась права. Сооружение, по-видимому, было абсолютно функциональным. Никаких украшений, надписей, таинственных дверей или непонятных механизмов. На плоской пыльной макушке пирамиды 2 на 2 метра ничего не было. Все, что мне удалось обнаружить, 4 вырезанных в каменном материале строений древних иероглифа. Она пояснила, что это числа 1, 2, 3, 4. И все. Пока я бродил по окрестностям, она разогрела воду в небольшом чайнике и теперь наслаждалась варевом, которое делалось из какой-то морской водоросли, и по вкусу, как это ни странно, более всего напоминало кока-колу, правда, почти не сладкую. Я не мог просто так сдаться. «А ты что-нибудь магическое здесь видишь?» — спросил я девушку. «Не, только на низких колоннах, может быть, есть что-то на вершине. Здесь все уже 1000 раз облазили и в прошлом, и позже много кто». «Ну, меня-то здесь раньше не было», — самоуверенно заявил я и полез под брюхо самолета, где в гамаке хранились наши дорожные пожитки. Вытащив на свет усовершенствованную версию подзорной трубы с линзами из неизвестного мне материала, который мог, фигурально выражаясь, проявлять магические эффекты, я оглядел сооружение, как говорится, вооруженным глазом. Тут же выяснилась интересная деталь. Все скошенные площадки на колоннах переливались голубоватым отсветом. Скелли просто не могли видеть магию так далеко, а колонны были слишком высокими, вот они и проморгали эти спецэффекты. Для меня было очевидно, что площадка на вершине ступенчатой пирамиды является функциональным центром этой конструкции, что предназначена она для человека. Но вот что он должен был там делать... Никаких деталей, которые позволяли бы управлять чем бы то ни было, там не было. Осматривая площадку, я уже раньше нашел единственные здесь настоящие развалины. Это было похоже на небольшой каменный сарай, разрушенный сильным ударом по одной из стен. Сейчас груда обломков высилась среди уцелевших оснований 3 стен и производила ощущение глубокой древности. Острые грани сгладились от дождя и ветра, между камней скопились песок и гравий. Я направил свою трубу на холмик и сразу же обнаружил две искорки, еле заметно мерцающие под ним. Это было интересно. На раскопки ушло часа три, не меньше. Я вымотался, пару раз порывался бросить это занятие или слетать за кайлом, но как только бросал взгляд через трубу на ближайшую искру, так азарт сразу же смывал усталость. Анна все это время нарезала круги вокруг меня, как акула, почуявшая добычу. Работать приходилось коротким ломиком, который я прихватил, сам не зная почему, и руками. Наконец, после того, как я выдернул особо упрямый каменный блок, не желавший покидать свое насиженное гнездо, в мелком щебне, открывшемся под ним, я заметил знакомый камень. Сердце заколотилось бешеным насосом. Маленький треугольный окатыш, точная копия того, который привел меня сюда. Я обтер его трясущимися руками и всмотрелся. Никаких звездочек в нем не было видно. Поводив камнем по сторонам, я ничего не обнаружил. «Что скажешь?» — обратился я к Ане. Та немедленно выхватила камень у меня из рук. «Такой же, как тот, о котором ты рассказывал?» «В точности. Только никаких звездочек не видать. Может, ты чего видишь?» «Вижу, конечно. Интересно, как его сразу не заметили. Там очень сложная структура. У нас такие, только попроще, делают в Арракисе». Арракис. Город на побережье океана, столица государства, в которое попал Илья. Они для моряков. Что-то вроде устройства для навигации. При любом положении сохраняют точное направление на точку, к которой их привязали. И да, это похоже на звездочку. Так почему же сейчас никакой звездочки не видно? Мне кажется, он не привязан еще. Точно сказать не могу. Я ничего настолько сложного еще не видела. Даже больше, я не понимаю, зачем так сложно. Отобрав у нее камень, я навел на него лупу. Через линзу, превращающую излучение таинственного источника в электромагнитное, стало видно мерцающее сияние внутри. Судя по тому, что только часть этого излучения преобразуется в видимый свет, внутри действительно что-то непростое. Приближался вечер. Поднялся не сильный ветер, и сразу стало намного прохладнее. Я обратил внимание, что Анна уже надела на себя теплое длинное подобие пальто и полез под самолет за своим камзолом, который сохранил со времен приключений в Варсаниле. Варсанил — крупный город на притоке Дона-Арнежа. Находится на полпути от истоков Дона до океана. Особенностью является нахождение под контролем города так называемого «радужного разлома» — серии геологических образований, в которых добываются некоторые магически важные минералы. «Думаю, надо спуститься вниз к озерам и переночевать там. По крайней мере, не замерзнем», — сказала моя спутница. Я был возбужден находкой. Еще никогда я не был так близко от цели. Хотелось исследовать все как можно тщательнее. Забрав у девушки камень, который она вертела между тонких изящных пальцев, я заявил: «Поднимусь на пирамиду. Хочу проверить кое-что». О том, что под развалинами должен быть еще один камень, я почему-то умолчал. На вершине ветер был еще сильнее. Я остановился, приходя в себя после подъема, и посмотрел вниз. Было видно, как Анна забралась в кабину самолета. Я подумал, что она собирается взлететь, но нет. Похоже, она просто пряталась от ветра. Выйдя на середину площадки, я собирался понаблюдать камень через линзу. Не будет ли происходить каких-нибудь изменений в переливчатом пятне внутри? Когда заметил, что камень светится сам по себе знакомым голубоватым отблеском. «Надо позвать Анну», — подумал я, и тут же мир дернулся, потемнел, и по ногам жестко ударила земля.